Глава седьмая. К утру Маша окончательно уверилась, что вчерашнее вечернее происшествие было совершенно незначительным. Подумаешь, кто-то из деревенских шутников захотел посмеяться над глупой городской теткой. А потому Веронике с Митей она решила ничего не рассказывать, чтобы, во-первых, лишний раз не выставлять себя трусихой, а во-вторых, не пугать и без того запуганную Веронику. Но отмолчаться не получилось. Когда утром Маша с Костей спустились к завтраку, то обнаружили Юлию Михайловну, восседающую не на своем обычном месте у окна, а за столом напротив Машиного стула. На сей раз на ней были не заношенные майка и штаны, а цветастое кимоно с длинным шелковым поясом. Дождавшись, пока все поздороваются и рассядутся за столом поедать испеченную Вероникой с утра творожную запеканку, Юлия Михайловна выждала паузу и невинно сообщила: «А наша Костя-то вчера отличилась, мужика с собой из бани привела». Пять пар глаз уставились на Машу. Костя только открыл рот, как Маша невозмутимо спросила: «Завидуете, Юлия Михайловна?» И пока Ледянина искала, чтобы достойно ответить, Маша перехватила инициативу и рассказала озадаченным Егоровым о том, что случилось накануне. «Руки к стеклу прижимал?» — недоверчиво переспросил Митя Егоров и переглянулся с женой. «Угу», — кивнула Маша, мельком поглядев на Костю. Тот сидел, нахмурившись, и переводил взгляд с одного взрослого на другого. «Хм, это что-то новенькое», — покачал головой Митя. «Никогда такого не было». «Алкашей в Игоше не хватает, но все они тихие, безобидные», — вступила Вероника. «А около бани прятаться и потом в траве сидеть? Ну, я даже не знаю, на что это похоже». Она еще раз посмотрела на мужа, и в глазах обоих Маша явственно прочитала недоверие. Очевидно, что неизвестного, поджидавшего ее ночью в траве, они сочли плодом Машиного встревоженного воображения. — Я теперь с тобой везде ходить буду, — громко заявил Костя. — Защитничек, — хмыкнула Юлия Михайловна. — Правда, все лучше нашего суслика. Она выразительно поглядела на зятя. Маша внутренне сжалась, ожидая очередного скандала, но Митя, к ее удивлению, отреагировал довольно спокойно. — Юлия Михайловна, вы можете называть меня как хотите, — пожал он плечами и встал, чтобы помочь Веронике собрать посуду. — Вы уже старый больной человек и не можете контролировать себя. А на больных обижаться... Он не закончил фразу, повернулся лицом к раковине и принялся мыть посуду. Дети за столом замерли, и Маша поняла. Они ждут продолжения, ждут, что же ответит старуха. Им, конечно, страшно, противно, но одновременно интересно. Она встретилась глазами с Юлией Михайловной и прочитала в них удовлетворение. Мать Вероники была довольна. Она улыбалась. Бедный Митя, успела подумать Маша до того, как Юлия Ледянина заговорила. «Уж лучше», — одобрительно заметила она, поигрывая концом своего шелкового пояса. Ткань извивалась между ее пальцев, как тропическая змейка. — Значит, ты придумал домашние заготовки и теперь будешь их использовать. Неплохо. — Неплохо. Она хрипло хохотнула, как всегда, когда была чем-то довольна. Только вот, суслик, у тебя соображалки не хватит на большее. — Ну-ка скажи мне! Ее голос стал резким. Речь ускорилась, ведь именно ты вчера ходил за ней подглядывать. Правда? Она кивнула в сторону Маши. Знаю, что ты. Из окна тебя видела, как ты крался через дорогу. Сказал-то ведь, что пошел калитку заднюю прикрыть, а сам... Неправда! — выкрикнул Митя, обернувшись, и все увидели, какое красное у него лицо. — Зачем же вы так нагло и гадко врете? — Митенька, Митенька, успокойся! — дрожащим голосом попросила Вероника. — Юля! Ну как тебе не стыдно? — Мне? — изумилась старуха. — Не мне, а ему должно быть стыдно. И указательный палец, обмотанный красно-зеленой тканью, вытянулся в сторону зятя. Маша одним глотком влила в себя чай и собралась поскорее встать из-за стола, но тут раздался голос Ирины. — Папа, это правда? — спросила она, глядя на отца. — То, что она говорит, правда? — Ирина! «Да ты что?» — строго сказала Вероника. «У Юли шутки такие, разве не знаешь?» «Нет, папа, ты сам скажи!» — настаивала Ирина, поджимая тонкие губки. «Фу ты, пропасть!» Митя в сердцах так приложил тарелку об стол, что по ее краю пошла трещина. «Неужели у тебя, Ирка, совести хватает такие вопросы мне задавать? Да за кого ты меня принимаешь?» «А ты не кричи на меня!» — выкрикнула Ирина, вскочила с места и побежала из комнаты. Митя секунду смотрел вслед дочери, а затем ушел в дом, крепко прикрыв за собой дверь. Вероника вздохнула и села на место, сжимая в руках надтреснутую тарелку. Снаружи раздался стук в калитку. — Эй, хозяева! — послышался мужской голос. — Дома кто есть? — Есть! — откликнулась Маша. — Одну минуту! Она быстро вымыла посуду за собой и Костей и сочувственно посмотрела на Веронику. Та так и сидела, проводя пальцем по маленькой трещинке на тарелке. Маша хотела что-то сказать, но поняла, что любые слова сейчас бесполезны, и вышла из кухни. Новый знакомый уже ждал, и задерживать его ей не хотелось. 3 часа, проведенные на озере, пролетели незаметно. Друг Сергея с редким и забавным именем Макар остался дома, и Сергей пообещал познакомить их в другой раз. «Вы ему понравитесь», — успокаивающе сказал он Маша по дороге таким тоном, каким обычно люди говорят, «Не беспокойтесь, он вам понравится». Маша хмыкнула и хотела спросить, с какой стати она должна нравиться неизвестно кому, но передумала. Стоило признаться самой себе, что ей и в самом деле хотелось бы понравиться другу Сергея, кем бы он ни был. И ее беспокоило, как Костя отнесется к новому знакомцу. Но к Машиному облегчению в первые же 10 минут все разрешилось наилучшим образом, стоило только Сергею упомянуть о том, кем он работает. — Не, вы реально сыщик? — изумленно протянул Костя. — Чисто конкретно и в натуре. — Серьезно кивнул Бабкин, только не государственный, а частный. — Вау! Костя остановился и уронил в песок пакет, который ему было поручено нести особенно бережно. — Костик, помидоры! — страдальчески воскликнула Маша. — Все передавишь! Бабкин забрал у мальчика пакеты и подмигнул ему. Следующие 30 минут он подробно отвечал Косте на все его вопросы. Поначалу Маша пыталась осаживать сына, но потом махнула рукой. Ей самой было ужасно любопытно, чем же занимаются частные сыщики, и она с открытым ртом слушала, как Сергей и его друг искали девушку, попавшую в религиозную секту. — Слушайте, а классная у вас работа! — с уважением заметила она, дослушав до конца. — А вы чем занимаетесь? Сергей повернулся к ней и первый раз за все время посмотрел на нее в упор. Сейчас на свету стало видно, что глаза у него не черные, как ей показалось вчера, а темно-карие, золотистая оболочка вокруг зрачка. Взгляд был пристальным, но не наглым. — Я сценарий пишу, — сказала Маша, слегка смутившись. — Для детишек. По ним делают детскую передачу, называется «Домик Шуши и его друзей». Они подошли к самому берегу озера, поросшему мягкой травой. Костя с радостным воплем сорвал с себя майку и бросился в воду, подняв тучу брызг. — Только у меня вся работа встала, — неожиданно призналась она, стоя рядом с Бабкиным и наблюдая за сыном. — Почему? — А потому что... — Потому что мать Вероники живет с нами, и она меня сбивает, — путанно объяснила Маша. — То есть, ну, не сбивает, а мешает. Ну, ай, в общем, я даже не знаю, как объяснить. — Пожилая тетка, которая ходит по саду? — нахмурился Сергей, припоминая с хриплым голосом. — Угу. Она своеобразный человек, и мне при ней трудно работается. У меня такой первый раз. Честно говоря, я даже и не знаю, что мне делать. Сценарий-то надо писать. Она вздохнула и потрогала воду босой ногой. Вода была холодная и чистая. На дне мелькали мальки, и Маша подумала, что нужно написать сценарий про мальков. Как они вылупляются из икринок. В конце концов, ей самой это интересно. Елена Игоревна Царева выкатила коляску с внуком во двор и поставила в тень липы. Мальчик запрокинул голову назад и уставился на листья, колышущиеся над ним. Елена Игоревна подумала, я слабею. Но мне нельзя быть слабой. Ни в коем случае нельзя. С надеждой она наклонилась к Егору, но взгляд ребенка был бессмысленным, как и раньше, как и всегда. — С нами Бог, — проговорила про себя Елена Игоревна, запретив себе предаваться отчаянию. Отчаяние для слабых духом, для тех, кто сомневается в Господе. Она из таких. С тихим, неудержимым вздохом она присела на корточки и начала массаж, который нужно было делать каждый день. Так сказал знахарь, которому они возили Егора. Не настоящий знахарь, конечно, а просто бывший врач, занявшийся альтернативными методами лечения детей с ДЦП. Альтернативные методы. Это звучало хорошо, веско, а главное, вселяло надежду, что раз уж не помогли традиционные методы, то есть еще и другие, альтернативные, и вот с ними-то все непременно получится. Елена Игоревна нажимала на точки под коленками, в которых, казалось, прощупывается каждая косточка, потом на щиколотке, постепенно спускаясь к стопе. Она повторяла процедуру 4 раза в день, строго по часам, читая молитвы, как и велел доктор. Елена Игоревна знала, что Светлана никаких молитв не читает и вообще не верит в то, что Егору что-нибудь поможет. Потому она должна была стараться за двоих и верить тоже за двоих. — Тяжело, — вслух призналась она мальчику, прервав молитву. — Но мы должны тебя вылечить, правда, дружок? Егор пускал слюну изо рта, и глаза его были по-прежнему бессмысленны. — Мальчик, ты меня слышишь? — умоляюще спросила бабушка. — Егорушка! Ветер подул сильнее, и шорох листьев усилился.